ароматизме. Минувшие выходные, истинный учитель истины, то есть я, провел с пользой, установил домашнюю обсерваторию, выиграл крупную сумму на погодном тотализаторе, обнаружил в сети фанатское творчество под своим именем и, наконец, диагностировал новый инопланетный вирус. Толчком к открытию послужил визит молодого человека лет 35, обозревателя нескольких московских изданий. Придирчиво изучив мой бар, он выбрал 20-летний армянский коньяк, присел, бережно закинул ногу на ногу и мрачно спросил: «Вас не пугает наступление массового лохокульта?» «Какого?» — поинтересовался я и откусил от белого шоколадного ежика. «Я имею в виду всеобщее упрощение на экранах и в книжных магазинах. Сейчас публики впаривают лишь бы что попроще. Нас с вами давят с двух сторон: государственная установка на псевдооптимизм и рыночная установка на воспитание нерассуждающего потребителя. Они пытаются внушить нам, что все хорошо. Идет сознательная политика изоляции самостоятельно думающих, способных производить новые смыслы людей. Я имею в виду прослойку, обладающую критическим взглядом на...» «Вы, голубчик, написали добрую, умную, правдивую книжку?» — полюбопытствовал я. «Несите, я ее издам за свой счет». «Ну зачем сразу?» — обиделся гость. «Я про тенденцию. Сейчас всячески истребляется критический взгляд на...» На этом месте я метнул в молодого человека замораживающее заклинание, чтобы немного подумать и проконсультироваться по телефону с профессором Иньязовым. Он подтвердил мои подозрения. Молодой человек оказался инфицирован штаммом мозгового дезертирства, выведенный инопланетными цивилизациями специально для интеллектуалов. Профессор Иньязов тут же назвал его руматизмом или синдромом КВН от расхожей фразы «критический взгляд на» и комического впечатления, производимого больными. КВН-синдром, как мы установили, есть изуродованное до неузнаваемости проповедничество. Об этом стоит рассказать поподробнее. Целью обычной проповеди является банальная польза людям. Наряду с хлебом, колбасой, техникой и воздушными шариками общество нуждается также в точных сведениях о происходящем. Изначальная задача проповедников, этих журналистов, публицистов и творческих работников древности, была в правдивом описании жизни и призывах ее исправить. Проповедники силой своего авторитета усмиряли тиранов, примиряли народы или, напротив, свергали ненавистную власть. Но закомплексованные инопланетные цивилизации с целью раздробить ряды людей придумали класс псевдопроповедников, напрочь лишенный какой-либо полезности КВНщиков. Симптомы заболевания знакомы всем. Для начала инфицированные начинают воображать себя неким априори, особо ценным видом людей, таящим в себе невиданные миру, но несомненные сокровища в виде прочитанных чужих книжек. Упрямство внешнего мира, не желающего выплачивать им по этому поводу пожизненный пансион, наносит носителям КВНа тяжелую пожизненную травму. С развитием болезни они перестают воспринимать себя частью мира и дезертируют из непосредственной реальности, самозванно назначая себя ее рецензентами. С этого момента они потеряны для людей. Вместо добычи скрытой правды они будут дегустировать новости, добытые другими, и впаривать миру свое «мне не понравилось». В более экономичной эпохе человечество не могло себе их позволить. Представим себе средневекового человека, таскающегося из города в город за бродячей труппой. рыцарской дружиной, посольством, лекарем. Представим, что после каждого представления, сражения, лечения, этот странный тип выходит к толпе с шапкой поругать происшедшее за плату. В те времена должность рецензентов реальности была отведена тем, кто имел на это право, бродячим монахам и блаженным. Их жизнь, как правило, была не сахар. Достаточно вспомнить карьеру святого Иоанны из Арка или Савонароллы. Они были нищими, безупречного образа жизни. В противном случае их просто не слушали. И вдобавок ежедневно рисковали головой, критикуя конкретные грехи конкретных людей. К примеру, Борджа или Иоанна Грозного. Современные же нам КВНщики ежедневно совершают подлог, критикуют человечество не с высоты своей личной праведности, а с высоты прочитанного. Имея в личном шкафу обычный набор скелетов для среднего класса, КВНщик, однако, отождествляет себя не с собой, а с гигабайтом вычитанных букв и парсеком отсмотренных кинолент. Себя он считает лишь медиумом этого несуществующего горнего мира, своеобразным Доном Руматой с объективом во лбу, живущим на грант и тусующимся по приемам с фигой в кармане. В итоге сегодня обычное дело, когда сильно пьющий, невыносимый в личном общении гомосексуалист-обозреватель обличает неправильное устройство Российской Федерации, носящаяся как угорелая по пляжам мира, не очень следящая за собой бездетная женщина, зарабатывает обличениями отвратительного нрава мужчин. Выпускник журфака, за всю жизнь не добывший ни одной скрытой от людей новости, обозревает тенденции в целом. Космос считает лучшей терапией КВН полугодовую сдачу больных на прокат в районные ОВД для практического изучения добра и зла на должности патрульных. Оружие ни в коем случае не выдавать.